А за это, Пыльмал кивнула в сторону умывальника, русские спросили только два моржовых клыка. Как ты думаешь, я не очень переплатила? Ты молодец, Мау, улыбнулся Джон, притянул к себе женщину и поцеловал в губы. Лучшего подарка ты бы не могла для меня придумать. Пыльмал, пораженная поцелуем, удивленно посмотрела на Джона, дотронулась пальцами до своих губ и нерешительно спросила: «Это и есть поцелуй белого человека?» «Да», — ответил Джон, — «не нравится?» «Чудно», — тихо произнесла Пыльмал, словно ребенок, заблудившийся в поисках груди. Пыльмал отказывалась выпить, но Джон настоял. Рюмка водки разрумянила смуглое лицо Пыльмал, но она вдруг погрустнела и замолчала. «Почему ты молчишь, Мау?» — спросил ее Джон. «О чем говорить?» — пожала плечами Пыльмал, глядя куда-то в сторону. «Ну, рассказала бы про корабль. Приплыли, ходили по Еранге, меняли товары, спрашивали у стариков про лед. Никак не понимали, что я хочу взять у них умывальник. Недолго пробыли здесь, торопились на север, на невидимый остров. Вот и все», — совсем угасшим голосом закончила рассказ Пыльмал. «Тебе плохо от водки?» — сочувственно спросил Джон. «Нет», — почти шепотом ответила Пыльмал. «Только мне очень захотелось, чтобы ты меня еще раз поцеловал, как ребенок, заблудившийся в поисках груди». Джон улыбнулся и медленно поцеловал Пыльмал в твердые горячие губы. Разморенный обильной едой и водкой, Джон заснул в пологе. Среди ночи он почувствовал, как Пыльмал раздевала его, а потом, потушив жирник, дрожащий от волнения, прилегла рядом. Джон обнял ее. Пыльмал что-то говорила, но Джон каждый раз закрывал ее рот поцелуем. Потом он лежал широко открытыми в темноту глазами, и в сердце его входили мир и успокоение. «Я нашел себя и свое место на земле», — думал он, ощущая рядом горячее женское тело. Когда Джон проснулся, ни Пыльмал, ни Яко в пологе уже не было. Прислушавшись, он услышал пение Пыльмал. Джон высунул голову в Чотагин. «Мау! Эгей!» — отозвалась Пыльмал и вбежала в Чотагин. «Где мои...» Джон не знал, как назвать по-чукотски часы. Вчера он забыл их завести и боялся, что они остановятся. «Они у меня были в кармане, круглые такие. Стуколка, похожая на глаз, со стеклом», — догадалась Пыльмал, нашла и подала часы. Стрелки показывали 12. «Будешь чай пить? Или сначала умоешься?» — заботливо спросила Пыльмал. «Сначала умоюсь», — ответил Джон и лукаво добавил. «А я знаю, о чем ты пела». Пыльмал покраснела и концом рукава прикрыла глаза. «Я очень боялась», — смущенно пробормотала она. «Я боялась, что у тебя и все другое такое же чудное, как поцелуй. Но оказалось, ты человек как человек, Потому я и радовалась.